работаю в дворце культуры. Там полно всякой разной номенклатуры. А работает один. Один простецкий гражданин. Все, что нужно, я прибью. Все, что нужно, покрашу. И если даже меня попросит Даша, ее я тоже обниму. Такой простецкий гражданин в дворце культуры.